прихожу к отсутствующим стопам твоим. То, чем был и мечтал стать, просто отпускаю. Покупая гранаты, и хоть как все мужчины и женщины, страдаю от приходящих амбиций. Выживаю благодаря обещаниям и надежде твоей. Бальзаму, что грехи и тревоги предотвращает. Слово твое сокровище все видит, но никто уже исполнить не смеет. Запуганные учеными, банкирами и своднями, коим я чудесами и стихами противостаю. Ибо судьба твоя, царь истины, защитник тех, кто в молитве тебя достигает. Щит для сердец, чуждых интригам, для жизни, что за смертью продолжаются. Вечный никогда не заботился я о...